Собственно, поэтому, летя и осматриваясь, я больше сосредоточился на том, чтобы увидеть врага вживую, ну или в крайнем случае странное поведение туч или что-то такое, ведь под что еще можно маскироваться в небе, хотя они, конечно, могут скрыться за невидимостью, но по факту это не невидимость, а вторая рота внимания, говорит Фе-0, обнаружь бомбардировщики и истребители ВР, вступаем в бой, квад, в 29-2, прозвучало по каналу связи батальона. Принято Фе-02-0. Оставьте на своих направлениях по взводу и выдвигайтесь на помощь Фе-03. Прозвучал голос Дегуршафт. Фе-03, вражеские маги обнаружены, скорее всего, они находятся непосредственно на борту бомбардировщиков, так как до обнаружения те шли под иллюзией невидимости. В бой маги пока не вступали, прозвучал четкий доклад, что удивило, учитывая предыдущие помехи. Пытаются, подав свя, вообще-то формулы, делающий мага или что-либо еще невидимым не существовало, ведь, по сути, невидимость объекта как таковая была иллюзией из разряда маскировки, то есть его скрывала иллюзия того, что было бы на этом месте, если бы его не было, но сам он невидимость не получал. Просто в обиходе данный вид иллюзий так называли, хотя мантия-невидимка, вроде как, тоже создает на своей поверхности иллюзию, но, может, я что-то не так прочитал в той книге, ладно. Все равно штука полезная, надо бы попробовать научиться. Наш взвод не был тем, что оставили на направлении, так что мы, резко повернув, на полной скорости направились в направлении к цели. К сожалению, я до сих пор теряюсь в воздушных расстояниях, так что летели мы некоторое время, пока не увидели впереди воздушный бой. Кроме того, я заметил, что побережье и море довольно близко, раз видны отсюда, а в округе имеется множество довольно странных городков, как будто находящихся прямо посреди леса без видимых дорог. Сам воздушный бой тоже вначале показался странным. Со стороны могло показаться, что истребители просто летают и стреляют трассирующими пулями по пустым участкам неба или друг другу. Лишь иногда магов выдавали одиночные снаряды, имевшие зеленое свечение или огни их летного оборудования. Стреляя обычными пулями, вряд ли бы они кого-то подбили, хотя в истории Первой и Второй мировых войн подобные прецеденты были. А вот с магией другое дело. Вот меткое попадание, взрыв от заклинания и самолет пошел на посадку в разобранном виде. Вот еще у одного было отстреляно крыло и он, крутясь в штопоре, стал падать вниз. Не представляем, как сейчас тяжело пилотам. Не в плане боя как такового, хотя и он довольно непростое занятие, а в плане стрельбы по магам. Нам еще ваши говорили, что одной очереди истребителя обычно хватает, чтобы лишить мага щита и лишних частей тела. Правда, в летающего мага еще нужно попасть, ведь это не самолет, это средний человек, который маневрирует и иногда стреляет, да так, что одно попадание может стать концом для всего истребителя, не говоря о пилоте. С одной стороны, из истории моего мира я знаю, что пилоты этого времени умудрялись расстреливать парашютистов из бортового вооружения, но с другой не думаю, что это должно быть просто, особенно без какой-либо прицельной электроники. Или нет, в любом случае, бой мага и самолета, это не простой бой. Первый взвод, вступить в бой с истребителями врага, раздался голос командира роты. Это что, Вайс, ну, я даю. А он тем временем продолжил. Второй взвод, поднимитесь вверх и разберитесь с бомбардировщиками. Так точно, ответили мы, направляясь куда приказано. И вновь подъем на большую высоту. Честно говоря, не понимаю этого момента в аниме. То ли республиканская летная техника не может подняться выше определенной высоты, то ли сами маги не могут и херово себя чувствуют из-за разряженного воздуха. При этом, экипажи бомбардировщиков уверены в том, что маги их не достанут, но летят без каких-либо кислородных баллонов, пусть и с открытыми кабинами. В то же время то, что Дегуршафт подняла своих подчиненных на ранее недоступные магам высоты, факт. Собственно, сейчас мы поднимаемся вверх, попутно используя формулу создания кислорода, что она разработала лично, хотя и она не до конца помогает. Становилось холоднее, тяжело дышать, а, соответственно, и все остальное делать было сложнее. Но отвлекаться на это сейчас было нельзя. Я видел, как впереди летят 8 бомбардировщиков, которые открыли по нам огонь. Не знаю, сколько точно, но 3-4 огневые точки на каждом явно были. Мы сразу распустили строй, но где-то справа раздался звук бьющегося стекла. Обычно так сбивался магический щит. После, раздался сдавленный крик. В похожем моменте из аниме себя очень хорошо показала формула с усиленным самонаводящимся разъединяющимся снарядом, но поскольку я не знал ее, пришлось действовать по-простому. Прицелился и выстрелил арт-заклинанием. Мимо. Голова болела из-за холода и недостатка кислорода, не учел, что цель довольно быстро движется. По мне, ну, или просто в мою сторону, начали стрелять спаренные пулеметы. Пришлось маневрировать, при этом стараясь сохранять высоту. Даже лучшим вариантом будет подняться еще выше. Кто-то из наших выстрелил и попал в крыло. Взрыв вначале заставил его дымиться, а после отломиться. Поздняя тяжелая машина полетела вниз медленным штопором. Я вновь выстрелил. Снаряд пролетел аккурат перед правым крылом. Выстрелил снова и, наконец, попал. Бомбардировщик повторил судьбу своего собрата. Несколько пуль из длинной очереди постучали по щиту, но не пробили его, после чего я сменил направление полета и в прицеле оказался еще один враг. Выстрелил три раза, чтобы наверняка. Один попал в днище, другой в носовую часть, а третий пролетел мимо. Взрывы бомбардировщик не разрушили, но дымясь и сыпя кусками обшивки, он начал падать. Кто-то подбил еще одного врага, он завалился вправо, врезался прямо в подбитую мной машину. Прогремел мощный взрыв и оба разлетелись на куски, при этом меня и других магов отбросило ощутимой ударной волной. Наверное, бомбы взорвались. Осколки повредили еще два самолета и по одному начал распространяться пожар, а другой, просто дымясь, начал спускаться вниз. Еще два бомбардировщика начали сбрасывать бомбы. Правда, внизу был лес, а сами они одновременно со сбросом начали разворачиваться, явно сбегая. Но у них на пути оказался еще один отряд наших магов. Они расстреляли машины, просто левитируя на месте перед ними. Вниз вновь полетели осколки и горящие куски. Магов никто не видел, уточнил кто-то. Нет, нет, нет, прозвучали доклады. Я использовал магическое сканирование, но обнаружил лишь союзных магов. Они почему-то выдавали особый сигнал. После чего также ответил. Нет, внимание, истребители бегут, не будем им мешать, прозвучал голос Дегуршафт. Возвращаемся к новогодней елке, доложить о потерях. Через некоторое время общий итог, если судить по голосу, доложил Вайс. Потерь нет, но один из новеньких лишился щита, царапина. Сейчас ему оказывают помощь. После посадки и расквартирования, он и его командир подойдите ко мне, прозвучал голос девочки, не предвещавший ничего хорошего. А пока, поздравляю с очередной победой. Мы прогнали врага и сохранили баз. Договорить ей не дала серия взрывов рядом с одним из городков внизу. Там виднелось что-то вроде аэродрома. Взрывались целые здания и еще какие-то объекты помельче. В нескольких районах стали видны вспышки других взрывов и даже перестрелки, иногда сопровождаемые трассерами. При этом небо явно было чистым, а вся эта территория находилась в тылу, да и как таковой передовой на этом континенте у армии империи сейчас не было. Батальон, оказать помощь союзным силам, вперед, раздался, я бы сказал, очень злой голос мелкой. Это республиканские повстанцы, защитите имущество и солдат империи, и нам нужны пленные. Есть, раздался дружный ответ. Мы начали снижение, в основном войдя в пики для ускорения. Вот только уже на подлете было видно, что бои сходят на нет, больше взрывов не гремело, а вот пожаров в округе хватало. Когда же мы наконец долетели, стало ясно, что мелкие пожары – это, в основном, истребители и бомбардировщики, а крупные – это ангары для них, склады с горючим и продовольствием, а также некоторые жилые здания. Кое-где все же что-то начало взрываться, но на фоне того, что было в начале, они были почти не слышны. Тут и там бегали солдаты Райха и пожарные команды, пытаясь помочь раненым и хоть что-нибудь потушить, оказать помощь в тушении пожаров. Раздался такой же злой голос Дегуршафт. Не понимаю, что она так. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 16. Шпионские игры. Часть 1. Оккупированная империей Райх территория Французской республики. Зона ответственности Северной армии. Специальная группа войск обороны побережья. Недалеко от пролива Ла-Манши. Я не знал. Не знал я. Простите меня. Я не предатель. Я. Кричал офицер в звании полковника, которого два контрразведчика в штатском, серьезные парни в плащах, темных очках и котелках, заталкивали в самолет. Мда, это надо не слабо перепугаться, чтобы перекричать гул двигателей самолета. Правда, у него есть на то причины, и, как ни странно, эти же причины заставили меня вновь ощутить себя глупцом. Вначале я все никак не понимал, отчего обычно сдержанная Дегуршафт начала так открыто демонстрировать свою злость по поводу атаки повстанцев на военную базу Райха. Нет, мне, конечно, тоже жаль солдат, технику и прочее, но это война, да и нашей вины в том, что часть базы все-таки уничтожили, не было. Так я думал, пока не узнал детали нападения, отчего помимо стыда за военных как таковых, также начал испытывать и злость на все произошедшее. Пока я сдавал экзамены и проходил КСП, 203-й батальон успел повоевать на Ла-Манше и базировался как раз на этой базе. Нет, их злость не была вызвана переживанием за уничтоженные вещи и знакомых солдат. Просто 203-й и его командир знали, что это место было одной из четырех основных опорных точек для обороны побережья и атак Королевских островов. Конечно, был ряд меньших, но по значимости это во много превосходило их. Здесь размещалась значительная часть самолетов ВВС и подразделений боевых магов. Последние, кстати, сами по себе не сильно пострадали, но в перспективе скоро столкнутся с нехваткой боеприпасов и продовольствия из-за уничтоженных складов. ВВС же лишились 2/3 самолетов, базировавшихся здесь, и почти всей материально-технической базы для их обслуживания, включая запасы топлива, запчастей и боеприпасов. Ну и под конец, именно здесь находился главный штаб обороны побережья. Сейчас от него и офицеров, что там были, остались дымящиеся руины. Случилось же все это не из-за бомбардировщиков врага, которые то ли имели свои цели, то ли отвлекали внимание, то ли были провалившейся частью этой атаки. Виноват в фактическом уничтожении базы и штаба со всем высшим командным составом оказался полковник Видерман фон Тикс, за которым прямо из Беруна прислали самолет. Точнее, самолет привез нового командующего и его помощников, взамен погибшим, а обратно повезет полковника, которого явно ничего хорошего не ждет. Ведь, как установило расследование, это он был комендантом базы, водил на нее для экскурсий девушек легкого поведения из ближайшего франсуэнского городка. Сказочный долбоеб. Перед бабами можно было и как-то иначе выпендриться. Страна-то оккупирована все-таки, как бы война идет. Хотя, как он успел наговорить Дегуршафт, которая во время разговора со всей дури пнула его по почкам, девушки сами интересовались базой. И, да, в итоге это оказались маги, похоже, члены сопротивления, которые смогли пронести на базу взрывчатку с часовым механизмом, усиленную магией. Это поняли, когда при выходе с базы девушку решили остановить, а она разрубила солдата пополам рукой, после чего для прикрытия ее побега КПП обстреляли бойцы сопротивления. Эту перестрелку мы и видели при подлете. Уже после кто-то из нашего батальона случайно нашел не сработавшую из-за неисправных часов бомбу. Вроде бы понятно, мужик решил покрасоваться перед девушками, тем более служба и все такое, но нахрен приводить их на военный объект такой важности, да и как они вообще проносили взрывчатку, их что не осматривали при входе. Эх, в итоге мы имеем разрушенную базу, серьезную прореху в воздушной обороне побережья и сообщение от контрразведки о том, что было перехвачено сообщение повстанцев на острова, после которого там на аэродромах началось серьезное шевеление. Похоже, все было спланировано заранее, и теперь бриты ударят по нам всем, что у них есть. Если уничтожат оставшиеся базы, то, считай, оборона побережья провалена. А ведь разведка считает, что они могут организовать как воздушный десант, так и массированную бомбардировку важных объектов у нас в тылу, что может обернуться еще более серьезными проблемами, способными повлиять на обороноспособность империи. Или уничтожат оставшиеся базы и уже после будут кошмарить нас десантами и безнаказанными бомбардировками. И будто этого не хватало, где-то в нашем районе существует серьезная ячейка сопротивления новой республики, может даже не одна, и у них есть подготовленные маги, что равносильно тому, если бы у них были танки или вертолеты. Причем именно наличие вражеских магов у нас в тылу всех волнует больше, поскольку неизвестно, сколько их и что они еще планируют. Может там пара человек, а может целый батальон, который ударит нам в спины во время атаки воздушных сил королевства. Ситуацию с сопротивлением Свободной Республики с Серебряковой объяснила лично Дегуршафт. Причем, судя по ее виду, она чувствовала за собой вину, как, впрочем, и ее адъютант, за то, что подобное вообще стало возможно. Когда заместитель министра обороны Франсуэнской Республики Пьер Мишель де Луга сбежал в африканские колонии, он забрал с собой не все военные силы, кое-кого оставил на родине. Когда он объявил о своем сопротивлении империи, это, помимо политического прецедента, повлекло за собой серию терактов против сил Райха по всей республике, что обозначило появление сопротивления. Потом, когда империя ввела дополнительные войска в крупные города, а также отправила войска в Африку, ситуация успокоилась, хотя мелкие стычки и расстрелы республиканцев, пошедших на сотрудничество с империей, продолжались. Но, недавно, якобы последняя свободная республика стала снабжать сопротивление американским и королевским оружием, да и вообще повстанцы как будто воспряли духом. Но в целом ситуацию пока удавалось контролировать. До нынешнего момента, видимо, атака базы и последующая атака королевских ВВС должны были послужили неким сигналом для всех ячеек сопротивления в регионе, так как повсюду снова начали греметь теракты и нападения на военных Райха. Гибли, конечно, и гражданские, из местных и переселенцев, но нас, разумеется, больше волновал ущерб нашим силам. Вскоре наш батальон и другие подразделения магов стартуют навстречу армаде самолетов королевства И. А вот интересно, для чего мелкая нам все это рассказывает? Ну, я-то понятно, а Серебрякова да и какой-то непонятный мужик в углу стоит. Да и неужели? Вы и первая рота, за исключением меня, не летите? Закончила девочка свой увлекательный рассказ о наших проблемах. Отпив кофе, посмотрела на карту, что висела на стене. Задача мужской части роты – охрана наших тылов и, если потребуется, оказание помощи вам в вашем задании. Но майор, ничего не поняла Виша, везет ей. Я вот тоже ни хера не понял, но не мог вот так просто об этом сказать. Эта операция согласована с контрразведкой, добавила девочка, посмотрев на нас. Вот мне кажется, или она конкретно на меня смотрит с весельем в глазах. Поставив чашку на стол, продолжила. Все произошедшее, без сомнения, заранее подготовленная операция. Они забросили сюда магов и оружие заранее, организовали этих террористов и трусов. Террористов? Вновь с самой простой и глуповатой миной на лице не поняла Серебрякова. А как их еще называть? Никогда не любила всяких там повстанцев, партизан и прочих. Не смогли дать отпор нормальной армии, уходят в подполье и бьют из-под тишка. А когда их прижимают, то они сразу гражданские, которых, видите ли, нельзя убивать трусы. И террористы, раз не воюют нормально, а взрывают нас тайно и бьют в спину, то, что японец злится, лицо не выдавало, но по столу ударил так, что кофе из чашки пролилось на блюдце. Они напали. Уже не важно, как и сколько это планировалось. А теперь сообщили, что нападение удачно. Бриты атакуют, и мы должны сдержать эту атаку. Я проанализировала все это и считаю, что атаки сопротивления начнутся либо во время боя над Ла-Манши, либо по его результатам. И не только здесь, но и по всей территории республики. Им нужен только сигнал, и подадут его отсюда. Из нашего штаба, удивилась девушка рядом со мной, мы с Мэри неосознанно закатили глаза. Из региона, какая-то из местных ячеек, скорее всего, та, что атаковала базу. В принципе, это тоже не особо важно. Таня вновь оторвалась от созерцания карты. Ваша задача – выйти на местную ячейку сопротивления, уничтожить ее и захватить пленных, лидеров, их помощников, магов или еще кого-нибудь существенного. У контрразведки, да и у меня, есть к ним вопросы. Прошу прощения, а почему мы и как мы это сделаем? Решил я показать Серебряковой, как себя надо вести. Прям настоящий солдат Дже. Прикинитесь проститутками, произнесла маленькая девочка с серьезной мордашкой, не терпящей возражений. «Что, блять?» – спросил я, Виша и Мэри, но последняя лишь у меня в голове, а вторая без мата. Таня продолжала жечь, веселым взглядом, смотря на меня. Я бы и сама пошла, но боюсь, что встретив мужчину, который по девочкам, сразу кастрирую его, отрублю пальцы и заставлю съесть все это вместе с глазами. В общем, провалю операцию. Да и мои навыки полезнее в небе. В отличие от вас, довольно красивых женщин в самом соку. Особенно тебя, Мэри Сью, ты ведь недавно с гражданки. Ах ты, уебище японское, охренел что ли? Подумал я, так как девочка начала лыбиться, глядя на меня. Мэри в целом была со мной согласна, потому рука непроизвольно потянулась к кобуре с пистолетом. А я, тихо и медленно сказал, подполковник, это, не переживайте, вы, у нас воины бравые, да еще и очень милые. Продолжала веселиться демон в обличье девочки, но тут повернулась к нам спиной и, заложив руки за спину, начал рассматривать карту ближайшего города. «Не переживайте вы так, вас никто не просит ложиться с кем-то в кровать». Контрразведке удалось выяснить, из какого дома отдыха были девушки, любимицы полковника Тикса. Он, конечно же, уже закрылся, но стало известно, что почти сразу возник другой подобный. В общем, этот момент нужно проверить. Виноваты ли хозяева или клиенты, вы должны выяснить, желательно как можно быстрее. Просто на начальном этапе операции лучше всего замаскироваться под проституток, тем более вас здесь никто не знает. Серебрякова, ты ведь не ходила с остальными по местным барам в прошлом месяце? Ну, как бы, замялась девушка, так, сыграли в карты пару раз. Они очень просили. Мэри, приглядывай за ней. Думаю, не нужно объяснять тот факт, что нам выгодно, что вас не знают. Можете взять с собой пистолеты и, разумеется, расчетные амулеты. Но последние ведь не обязательно носить под шеей, чтобы использовать, верно? Произнесла Дегуршафт. Вообще, желательно ближе к сердцу, вставил Вайс, все это время стоявший в одном строю с нами и, судя по виду, серьезно жалел об этом, так как, похоже, даже Серебрякова собиралась убить его после совещания. Кстати, ваша задача охранять, мелкая повела головой по кругу, все, что осталось от базы и новый штаб с командующим, а когда потребуется, оказать Виши и Мэри помощь. Контрразведка попросила о нашем участии в операции, потому что у врага есть маги. Кроме того, недавно нашли их прошлого агента, мертвый явно после пыток и с отрезанными ушами, из-за чего все имеющиеся агенты сейчас под вопросом. Если что, смело используйте жесткие методы. Республиканцы проиграли, но все равно считают, что могут сражаться, если изменят правила так, как им будет удобно. Вам понятно, лейтенант Мэри Сью? Так точно, выпрямился я. Одежду и дополнительные инструкции вам передаст капитан Хигдер из контрразведки. При этих словах мужик, что стоял в углу, сделал шаг вперед. Девочка повернулась к нам и выпрямилась. Смирно. Приказываю осуществить проникновение в ряды врага и любыми методами выяснить сведения, что позволит захватить в плен лидеров и магов местных ячеек сопротивления, а также позволит лишить этих террористов боеспособности, чтобы они в дальнейшем не могли мешать нашим операциям по обороне побережья. Все ясно, так точно, ответили все мы, и даже капитан, который вроде как по идее ей не подчинялся, наверное, видимо, проникся пафосностью момента. Тогда приступайте, вольно, разойтись, произнесла мелкая тварь, отворачиваясь, и, сука, бросил на меня веселый взгляд. Слушай, Мэри, я в этом плохо разбираюсь, но как мы пропустили момент, когда у тебя выросли такие бидоны? Начал я, смотрясь в зеркало и в новом, точно по размеру, платье. Вообще-то, такие вопросы неприлично девушкам задавать. Извращенец. И мир ваш, весь озабоченный. Девушки такое вытворяют и одеваются так открыто, а еще за права свои, видите ли, борются. При этом так себя распустив, лучше бы постыдились и прикрылись. А ты вообще озабоченный извращенец, понял? Выпалила девушка. Да так, что у меня создалось впечатление, что заложило уши от крика. Дурак. Все, все, извини, не хотел тебя обидеть. Просто только в таком платье заметил, ответил я ей, и да, вновь как бы говоря вслух сам с собой, после чего подумал так, чтобы она не слышала. Правда, и я хорош, не заметил, пусть тело как бы и не мое. Может, это из-за повышенной нормы питания у магов? Столько странного с этими магами. Словно новый виток эволюции людей, если по-умному. Надо бы побольше узнать о физическом развитии магов. У медиков, что ли, к примеру. Или дело в том, что я мужчина в довольно красивом женском теле и из-за этого время от времени. Дай мне поправить платье, ты вообще не умеешь такое носить, перебила мои мысли Мэри. Я и правда испытывал некоторые трудности. Вроде одел, чувствую, что неудобно, поправляю, но все равно неудобно и неясно, в чем проблема. Подумав, передал хозяйке контроль над телом. Она не стала чудить, а занялась делом, в первую очередь скинув платье и надевая нижнее белье как-то по-другому. Вот интересно, будучи мужчиной, снимал и одевал белье жене, ну и некоторым другим девушкам в молодости и претензий не было, а тут на себя одеть не выходит. Ну да, поскольку, что уж скрывать, Мэри была очень красивой девушкой, да еще и в таком старинном нижнем белье, я на всякий случай решил поговорить на отвлеченную тему, поскольку уже чувствовал признаки того, что не должна чувствовать девушка, глядя на себя, наверное. Правда, главной проблемой было то, что я точно знал, что Мэри тоже это чувствует и что мы оба ничего не скажем друг другу об этом. Но, похоже, волнение и желание срочно перейти на другую тему сыграло со мной злую шутку. «Мэри, а ты же не девственница, ай, не знаю, специально или нет». Но она натянула край колготок и в момент моих слов резко отпустила. От боли чуть не прикусил себе язык. То есть ей, блять. Глубоко вздохнув полной грудью и борясь, почему-то со злостью, она ответила. Да, мы, кажется, уже говорили об этом. Вроде да, просто как бы, в моем мире понятно, но даже у меня не так и часто девушки в твоем возрасте. А в этом, опять же, учитывая твой возраст и местные реалии. Неужели ты, начал я, да блять, не хочу... чтобы когда-нибудь пришлось говорить о подобном с моей дочерью. У Мэри вон началась просто буря эмоций, потому спешно добавил, можешь не отвечать, если не хочешь. Ты и так можешь посмотреть мою память, отрезала она. Да, но я уже говорил, я смотрю только то, что необходимо для выполнения моего плана, остальное твое личное, сказал я правду, так как уже продолжительное время понимал, что своим присутствием мешаю ей жить нормальной жизнью сейчас, а впоследствии это скажется и после моего ухода. Хотя звучит тупо в нашей ситуации, но хотя бы так. Потому вновь добавил, не хочешь говорить, я лезть в это не буду. Она не ответила, только продолжила одеваться. Я же начал корить себя за заданный вопрос. Хотя говорить о погоде вроде бы глупо, а о задании под прикрытием я пока и сам толком ничего не знаю. Спасибо, внезапно произнесла девушка, принявшись за платье. Это был... Калиб, мой друг детства, да ладно, не поверил я, как то ее поведение и отношение к нему не вязалось с этими словами, не похожи они на пару, особенно в реалиях местной эпохи. Подожди, я что, своим появлением, расстроил ваши любовные отношения? Нет, ответила она, став серьезной внешне, но внутри ее одолевала печаль или скорее обида. Раньше я не знала, но узнав то, что знаешь ты, мы были друзьями, встречались... Так, вроде просто романтика. Потом как-то гуляли и заснули под деревом на траве. А когда я проснулась, он уже был на мне. Что ж ты сразу не сказала, я бы этого урода, понял все я и вновь ощутил себя полным дебилом. Ладони сами сжались, смяв юбку платья, но я с некоторым трудом все же взял свои эмоции под контроль. Ничего страшного. Он потом извинился, да и озеро было рядом вроде как, решил, что не против, раз молчу, в темноте не было видно, что я спала, совсем тихо и со стыдом в голосе, опустив взгляд в пол, прошептала девушка. Правда, мне почему-то показалось, что ей от чего-то становится легче, когда она продолжает рассказывать о случившемся. Да и вообще, больше так не делал, обещал, что без разрешения не притронется и вел себя как будто. Мой будущий муж, родители были рады, все-таки мы дружили семьями и вообще, я им не сказала, чтобы не печалились, да и эта война. Косвенно вообще можно винить, нет, икса, я, не придумал ничего лучше, чем попытаться извиниться непонятно за что, не надо, теперь, после всего, я понимаю, она взяла с тумбочки ножны, что крепились на бедре, и вытащила из них блестящие в свете лампы лезвие кухонного ножа, я бы его сама пристрелила, может он и друг детства, и дурак, но, как раз за это, наивный дурак, какой была и я, кстати, а когда ты успел сшить ножны на бедро? Что, вначале не понял я, так как тоже думал, пристрелить или нет того парня при встрече, при условии, что он не сдох при последней. Ну, так мы же в поезде, когда ехали в батальон, нет, там мы шили ножны для стандартной экипировки, так как в ножны для штык-ножа не влезал, ответила Мэри задумчиво, одновременно с этим крепя ножны куда следует. Я вспомнил тот момент и понял, что мы и правда в тот раз шили другие ножны, вообще-то да, но... Я их не делал, а ты, вы готовы, фройлин мэр, произнес капитан Хигдер, худощавый зеленоглазый брюнет, о котором сразу думаешь, как о разведчике, но увидев, что в комнате стоит девушка, поставив ногу на стул и задравшая юбку, начал краснеть и спешно отвернулся. Прошу прощения, просто время поджимает, и фройлин Виктория Ивановна Серебрякова уже готова, потому я еще раз прошу прощения, вот это нормальная реакция. А не ваши подглядывания на обнаженные женские ноги. Торжествующе, теперь уже подумала, Мэри, а я на всякий случай отодвинул ее подальше от контроля над телом. Ничего, это не нормально, как он вообще в разведке умудряется работать. Выдал я ей, а встав прямо, платье по неизвестной мне причине стало удобным и идеально сидело, ответил ему, ничего страшного, «Я готова. Прошу, одевайтесь и за мной», — ответил офицер и помог мне. Я аж зубами проскрипел, накинув пальто. Мы прошли в коридор, через него в какой-то гараж и там залезли в кузов военного грузовика с полностью тентованным кузовом. По пути увидел Серебрякову. Если бы не был женат и не любил свою жену, женился бы на ней. И плевать, что сам в женском теле. Она была очень красивой, не в последнюю очередь благодаря макияжу, темно-синему платью и сережкам с замысловатым изображением цветка. Я, то есть Мэри, выглядели чуть скромнее, так как уши протыкать я наотрез отказался. Да и с макияжем попросил Мэри умерить пыл по его части, что она выполнила, правда, наглым образом сперев что-то из косметички, предоставленной контрразведкой. Ее платье было то ли черным, то ли еще более темно-синим, чем у Виши, с черной шалью. Каждая из нас одела пальто, которое почти полностью скрывало платье, но и так было очевидно, что фигура у них что надо, и что обе могут посоперничать в соревновании, оценивающем размер груди неважно. Грузовик после закрытия тента тронулся. Судя по звукам и тому, что было видно через щель, мы выехали из гаража, а потом после остановки через КПП мини-базы контрразведки, а позже и с основной базы. Потом проехали небольшой городок, скорее деревню, что находилось сразу после въезда, и уже потом направились по дороге, что через лес шла в соседний город, этакую столицу провинции. Лишь здесь капитан, кроме него с нами в кузове ехали еще трое контрразведчиков, включил небольшой фонарик и заговорил. Подполковник Дегуршафт очень хорошо отзывалась о вас как о боевых магах и заверила, что вы приложите все силы для успеха операции. Но, я все равно хочу отметить, что это несколько иное поле боя, не то, на котором вы бывали раньше, и действовать здесь обычным армейским способом. Эй, это не тебя будут лапать республиканские свиньи, максимально корректно высказался я, на случай, если он на том армейском способе, о котором я подумал. Прошу прощения, не хотел показаться невежливым. Я не сомневаюсь в ваших способностях, просто хочу отметить, что боевую их часть следует пускать в ход, в самом крайнем случае, ответил мужчина, после чего протянул нам два маузера, кажется. Положите в эти сумочки. Там есть скрытый карман внутри у молнии. Их тоже используйте в крайнем случае. Если дело дойдет до стрельбы, то лучше не геройствуйте и ждите помощи. Только не забудьте сообщить. Хорошо, ответила Виктория, за мгновение до того, как заговорил бы я, и ведь уже рот открыл. Она что, специально? Основное вы уже знаете. Что же касается деталей, то все просто. Он светил фонариком не в нас, а вниз, потому лицо было видно не очень, но мне почему-то казалось, что взглядом он смотрел на Серебрякову. Сейчас ночь, в городе открываются бордели, вспомнил я слово, которое в своем родном мире по прямому назначению ни разу не слышал. Да, ответил капитан, там работают как постоянные сотрудницы, так и нет. Чаще это жительницы этого же города или соседних населенных пунктов, но бывают и приезжие. Есть и те, кто гастролирует по стране или приходит, чтобы попробовать себя в этой профессии. За них-то вы и должны себя выдать. И что, нас вот так просто примут? Не знаю, как здесь, а в моем мире подобные заведения вроде как работали иначе. Непросто. Вы должны будете внести хозяйке некоторую сумму за ее услуги, так сказать. При этих словах он протянул нам пачку продовольственных карточек, ну или, по крайней мере, точно не денег. А после, она или кто-то из ее помощников обговорит с вами детали, то есть график работы, сколько из своего дохода вы будете отдавать ей и прочее. Собственно, ваша задача – попасть внутрь и расспросить других работниц, постоянных клиентов и, если получится, кого-то из начальства. Можете сказать, что устали с дороги и вначале хотите отдохнуть до завтра, воспользуйтесь этим временем для расспросов. Кроме самого заведения, там есть что-то среднее между рестораном и баром. Я как бы понимал, что могу показаться глуповатым, но все равно спросил. И вот так просто каких-то левых девушек примут в бордель, это же вроде не. Это деятельность незаконна в Райхе. Здесь же все еще Республика Франция, хотя сейчас она находится под управлением оккупационных властей. У них хватает проблем и многие местные законы сохранены в прежнем виде. Подобные заведения здесь полулегальны. Кроме того, он опустил голову, задумавшись о том, что говорил или о том, насколько я тупая, еще во время Рейнского фронта стратегия республики вызывала огромные потери в их войсках. Они атаковали чаще, чем мы, а операция по окружению их войск, проведенная нами, окончательно обескровила ее. Сейчас численность женского населения значительно превышает мужское, тем более значительная часть уцелевших солдат ушли в Африку или в подполье, в стране в основном остались женщины, старики и дети. Женщины работают во многих сферах, в том числе на заводах и в шахтах, но работы все равно не хватает, выживают как могут. Оттого подобных заведений в последнее время стало много. Вы как будто их жалеете, отчего-то строго проговорила Серебрякова. Сейчас она превратилась в зловещий темный силуэт. Хотя они не жалели нас на поле боя, привязывали наших товарищей к столбам и расстреливали, как мишени, отравляли питьевую воду в Африке, где гибли не только наши солдаты, но и местное гражданское население, часть из которого они послали в атаки с палками и копьями. Они убивали наших раненых товарищей. Сейчас проводят террористические атаки со спины, и вы их жалеете? Нет, конечно, не слишком уверенно и испуганно ответил разведчик. От девушки как будто расходилась какая-то темная и злая аура. Выпрямившись, он продолжил нормальным голосом, а лицо скрывала тьма. Я хотел сказать, что в республике женщин сейчас раз в пять, а то и еще больше, чем мужчин. Мужчины же в основном старики или дети, немало коллег, что остались после боевых действий, политики, аристократы, зажиточные, в общем, те, кто не попали в армию. В то же время здесь все больше наших оккупационных войск или тех, кто готовится к штурму Королевских островов. Потому профессия, о которой мы говорили в начале, востребована и приносит неплохой доход, да и считается легкодоступной, как и к женщинам, что решили пойти по этому пути. К вам не будет особых вопросов, так как таких сейчас много. Старший лейтенант Серебрякова, в вашем личном деле написано, что вы знаете французский, а вы лейтенант Сьюэнтонский. Это так? Да, ответили мы одновременно. Машина подскочила на яме, но все удержались на местах. Хорошо, говорите только на этих языках, а на рейховском. Старший лейтенант, вы можете говорить на нем с таким акцентом, как у Сью, будет даже лучше. «Если еще похуже», — произнес он в ответ, — «вы тоже, Сью, прибавьте акцента». «Я говорю с акцентом», — удивился я, — «но, по идее, мне этого раньше никто не говорил, и мы это ни с кем не обсуждали», — потому добавил, — «постараюсь». «Ваша легенда такая, вы беженки, вы из Антанты, вы из провинции Флабло-Франсуэнской республики, встретились в Париже в гостинице у Фриса, познакомились и стали работать вместе. Вас в Кили послала госпожа Вишейта. Эта женщина под нашим контролем, местные хозяйки должны ее знать, и она подтвердит вашу отправку, если что». Теперь капитан стал более походить на разведчика. Остальное понятно, да, добудьте все возможные сведения. Кстати, хозяйка этого заведения, если работает с сопротивлением, то может и обслуживать у себя их бойцов. Так что будьте осторожны. К сожалению, ее имя нам выяснить не удалось. Вот изображение девушек, которых видели на базе перед взрывами. Он показал нам слабоватые по части качества рисунки, сделанные карандашом, но хоть что-то. Одна из девушек как будто показалась смутно знакомой, но я не мог понять, кто это, да и особо не встречался с девушками в этом мире. Зато Серебрякова взяла один из рисунков, присмотрелась и спросила: «А это?» «Это наши агенты. Одну нашли убитой, вам говорили. Это пропало, но поскольку тело до сих пор не нашли, возможно, она просто не может выйти на связь или находится в плену. В ее лояльности и профессиональности нет сомнений. Так что мы хотели дополнительно попросить вас попробовать выяснить что-нибудь о ее судьбе. Разумеется, так, чтобы это не повредило основной части миссии. Если же встретите ее, то паролем должны быть цифры, произнесенные вами, сумма которых будет равняться 10. К примеру, если вы скажете семерка, то она скажет тройка. Если же она ошибется с цифрой, значит, это враг под магической маскировкой или же за ней наблюдают. Все понятно? Есть вопросы? Нет, как-то внезапно невесело ответила Виктория. Я присмотрелся к рисунку и, кажется, понял причину. Кажется, видел как-то в интернете арт, да и в манге тоже. Серебрякова и ее подруга-блондинка, обе военные, но подруга в общем, понятно, что она, скорее всего, служит в разведке, при этом тоже являясь боевым магом. Мэри Сью, добавил контрразведчик. Нет, ответил я, но тут же решил добавить. Я так поняла, если что-то случится, мы сообщим по магической связи, после чего вы и наша рота придете на помощь. Да, также если возникнет что-нибудь странное, К примеру, особо выделяющийся шум тех же выстрелов, ответил собеседник. Я думаю, что вы излишне беспокоитесь. Выстрелы или наше предупреждение, что-что, а наколдовать существенный сигнал мы сумеем. Ну, если вдруг будут проблемы с магической связью, если у врага есть маги, то могут и заглушить. Согласны, добавил я, поскольку чувствовал, что может так случиться, что мы с Мэри долго не продержимся во всех этих шпионских играх в той роли, что нам отведена. Хотя, ее все-таки Мэри Сью зовут, и у нее есть три чуда от Бога, может и повезет. Хорошо, не сразу, но ответил капитан. Чуть ранее машина начала замедляться и как раз сейчас затормозила, отчего нас недолго тянуло в сторону кабины. Мужчина осмотрелся и добавил. Приехали, идите прямо от кузова, первый поворот направо, потом второй налево. Там здание с засохшими цветами в горшках на подоконниках окон и двумя клумбами по бокам от двери. Постучите в дверь 4 раза, после паузы еще 3. Мы будем рядом, ваши маги также поблизости. Удачи. К черту, на автомате выдал я и на автомате отмазался. Говорят, так у нас говорили, а вообще пришло из Руси. Да, слышал что-то такое, ответил разведчик, но мы уже выпрыгивали из кузова, и нельзя было понять его реакцию до конца. Как только тент закрылся, раздался приглушенный стук, и машина куда-то поехала. Мы же остались одни на пустынной ночной городской улице, которую освещал один единственный фонарь, стоявший метрах в 30 от нас. Хотя, по идее, я знаю, кто такая Серебрякова и, возможно, даже больше других. После ее гневной тирады из темноты задумался, может ли она отличаться от каноничной, или, скорее, правильно ли я ее воспринимаю, добрая, немного, а иногда очень сильно наивная, милая, застенчивая и скромная, ну и любит вкусно поесть, что, однако, никак не влияет на ее красоту и телосложение волшебство, ах, магия же, в то же время она довольно способный маг, хотя в 203-м другие долго не задерживаются, как я понял упорно, раз прошла самый первый вариант КСП, смелая, раз сражается и убивает. И, да, вот смотря на нее сейчас, да и раньше, вообще не сказал бы, что она способна убить, особенно когда выглядит как гражданская. Но тем не менее, она одна из лучших боевых магов Райха. Если подумать, мне становится не по себе, когда я думаю о ней, в плане того, что не представляю, что может твориться у нее в голове. По себе знаю, как сильно меняются в глубине души участники войны боевых действий, в частности те, кто видели смерть врагов и товарищей, те, кто убивали сами. Она неотличима от той, что показано в аниме, потому что сама по себе простачка. Или же это такой способ защиты от всего того кошмара, что ей пришлось пережить. Или же она ебанутая маньячка, наподобие прошлой Мэри, только более адекватная или менее. Сейчас мы одни на безлюдной ночной улице. Удачный момент, чтобы спросить и, что-то она погрустнела, непорядок. Что, Серебрякова, боишься, что во время задания тебя кто-нибудь трахнет? Сказал я с серьезной миной на лице, положив ладонь ей на плечо. Загрузка длилась около 20 секунд, после чего она, похоже, начала краснеть и сильно волноваться. Ты всегда так с женщинами общаешься? Уточнила Мэри голосом, ясно говорившим, что будь ее воля, я бы получил лишнюю дырку в голове при помощи дробовика. В обычных обстоятельствах нет. Но сейчас, я в женском теле, в другом мире, где есть магия и на шпионском задании в качестве проститутки и где напарница явно хандрит, ответил я ей, а после, приобняв Викторию, направился в нужном направлении. Не бойся, слышала подполковника, если что, я тебя защищу. Напарница не сопротивлялась и, похоже, не особо обиделась. Только волновалась и, по крайней мере, была уже не такой грустной, говоря, спасибо, только, эти ваши американские шуточки, чему тебя только родители учили, ругаться русским матом, вновь ответил я, она, скорее всего, и не могла подумать, что я почти не врал, так как говорил о своих родителях, русским, а вообще, я жила в такой обстановке, что могу немного выпадать из реалии обычной скромной девушки, чего, ты, несешь? Чуть ли не взревела Мэри у меня в голове, прекращая меня позорить. «Ладно», — произнес я вслух и сразу сгладил этот косяк. «Виша, так в чем дело, тот рисунок, ты как его увидела, сама не своя, расскажи, легче станет. Лучше сейчас, чем потом, когда эти мысли будут мешать тебе во время задания». Я не стал торопить ее с ответом, даже отпустил и скромно пошел рядом, изображая из себя обычную девушку с маузером в сумочке. Мда, где-то через два десятка шагов, после первого поворота, Серебрякова посмотрела вперед, потом на меня и после в каменную брусчатку. Еще в Российской империи мы были знакомы, ее зовут Ирия. Наши семьи дружили, только мы аристократы Руси, а они из Райха. Когда началась революция, нас спасли маги из московского училища и доставили в посольство Райха. Там работал ее отец и, в общем, нам помогли перебраться в Райх и устроиться здесь. Наша новая усадьба была рядом с их, поэтому мы продолжили дружить, не знаю почему, но рассказывая об этом, она улыбалась. А вот после хорошее настроение пошло на убыль. Потом нас забрали в армию из-за предрасположенности к магии. Потом война началась. Рейнский фронт – это мясорубка. Мы с ней почти не виделись, да и письма не всегда написать получалось. Она часто долго не отвечала, но, когда мы встретились, говорила, что все хорошо, что служит в центральной армии, что у нее безопасная штабная работа по снабжению. А эта девушка на рисунке похожа на нее. Если она все это время работала в разведке, то значит рисковала не меньше или даже больше нашего. Я подозревала что-то такое. Мы-то видим своего врага, а у нее, у разведчиков. Я много слышала. Вдруг, ее тоже убили, как ту, первую девушку. Не увидим, не узнаем. Слишком рано переживаешь, лучше соберись, может, именно мы ее и спасем. Ну, или узнаем о ней на задании, ответил я, в принципе, ожидая чего-то такого. Хотя в голову пришли мысли о том, что вполне могло быть, что семью ее подруги может связывать с разведкой Райха намного больше, чем кажется. Эх, сама простота. Серебрякова подобралась, похлопала себя по щекам и ответила более уверенно. Да, ты правда мне. О, дамы, а что мы это тут забыли, ночью, да еще и в республике Франция. Не хотите поделиться своими кошельками, имперские шавки? Раздался голос из переулка справа. Из темноты вышли двое, в обычной гражданской одежде, в головных уборах, похожих на кепки. Оба довольно молодые, примерно возраста Мэри или чуть старше, хотя один явно старше другого и более полного телосложения. В полутьме, фонари как раз немного не доставали до этого места, отчего лиц толком видно не было, лишь что-то смутное, скрытое тенями. Возможно, и они нас сразу не разглядели. А вывод, что мы были из империи, сделали потому, что мы все это время говорили на райхском. Они тоже говорили на райхском, но с заметным акцентом. А ну, я, Серебрякова потянулась к сумочке и открыла ее. Я уже подумал, что она вытащит пистолет, но, похоже, она начала искать кошелек. Нам не нужны проблем. Тебе помощь, суч, начал более молодой, потянув руку к моей руке с сумочкой. Я схватил его в районе локтя и, подтянув к себе, ударил лбом по лицу. Раздался хруст, и парень отскочил, что-то мыча на французском. Подойдя, я схватил его за голову в районе уха и со всей дури ударил о кирпичную стену ближайшего здания. Вновь прозвучавший хруст мне совсем не понравился, как и то, что после падения противник больше не двигался. Но терять время было нельзя. Толстяк тоже не двигался, похоже, замерев от удивления. Поэтому у меня получилось хорошо размахнуться и со всей силы ударить кулаком по лицу. Послышался очередной хруст, а потом, сдавленный, он прикрыл лицо обеими ладонями. Крик. Я тоже закричал, тряся ладонью. Блять, сука, да что у всех мужиков морды как каменные. Блять, ай-ай, больно-то, как, тых в ненормальхе обноса мэнс мабафа, что-то там начал вякать толстяк, но совсем не вовремя. Мое настроение совсем испортилось, и он заслуженно получил мощнейший пинок между ног. Взвизгнув, схватился за свое сокровище и упал, после чего, как и первый, перестал двигаться. Блять, блять, блять, как вас только матери рожают, уроды, не знаю, сломал ли я ему нос, но вот у меня в ладони, похоже, точно что-то не так, горячая боль никак не проходила и все больше распространялась. На, выпей половину, остальное полей на ладонь в районе ушиба, протянула Виша небольшую бутылочку из своей сумочки. Похоже, она тоже умеет делать магические зелья. Пока я пил и обрабатывал руку, она проверила пульс на шее первого парня, второй явно еще дышал. Встав, без особого сожаления, произнесла: «Похоже, ты его убила». Честно сказать, нас с Мэри больше шокировал не сам факт убийства, а то, как спокойно об этом говорила сама Серебрякова, даже как-то буднично. Это так не подходило к ее обычному поведению, что я даже спросил: «Виша, а у тебя, по этому поводу, «Ко мне претензий нет, а должны быть», — не поняла собеседница и, подумав, добавила. «Они француженцы и сами на нас напали. Я воевала с ними большую часть своей службы. Сначала в Европе, потом в Африке. Так что мне их не жалко, если ты об этом. А на убитых и раненых я насмотрелась еще на Рейне. У этих, по крайней мере, конечности целы или кишки наружу не. Я поняла, хватит. Как-то мне перехотелось продолжать больше о ней узнавать. Ведь тут два варианта. Из-за войны она могла стать по-своему ебанутой, или же смирилась и приняла это все. Потому не думаю, что ее должны пугать трупы и убийства. И ведь немалую роль во всем этом сыграла Дегуршафт. Давай уберем их с улицы. Ай, блять, от зелья боль прошла, но, когда я взял лежащего за руку, ощутил ее вновь. Более внимательно посмотрев на пальцы, заметил, что один из них кривоват. Офигеть, вывихнул палец, кого-то ударив. Как же слабы женщины. Болит, о, подполковник Дегуршафт. А что вы тут делаете? Спросила Виктория после моего кивка, посмотрев мне за спину. Я офигел еще больше от такого поворота и обернулся. А после, эта тварь вправила мой палец. Вот же сука крашеная, зачем так делать-то? Больно-то как? Но, я сдержал порыв высказать ей все, что думаю. Вместе с шипением и прыжками, произнес. Ну, ты, моя мама врач, я знаю, что делаю, ответила она, весело улыбаясь и протягивая еще одну бутылочку. Последнее. Сделай все, как в прошлый раз. Конечно, плохо, что пришлось использовать, но с такой рукой ты точно не сможешь выполнять задание. Может, тебе? Ничего, у меня все быстро заживает, ответил я, выполняя указания по лечению. А что это такое? Зелье исцеления. Слабее, чем формула, но тоже неплохое, ответила собеседница, потащив труп в темный переулок. Со вторым у нее возникли проблемы, так что я помог, хоть и одной рукой. «Идем», — добавил я, предварительно осмотрев улицу. Вроде никто не заметил. Выйдя и направившись дальше по улице, мы следовали по ранее рассказанной нам инструкции. На улицах все так же никого не было, лишь в некоторых окнах горел свет и где-то лаяли собаки. Пару раз слышал и рев кошек, но совсем вдали. Как и положено в подобные напряженные моменты, в небе было полнолуние. Тучи, что виднелись днем, почти исчезли, и если присмотреться, можно было увидеть звезды. В какой-то момент, уже на улице, с которой виднелось трехэтажное здание из кирпича с цветами на подоконниках окон, мы одновременно замерли. Наши расчетные амулеты стали нагреваться. Это не была какая-то вражеская защита или неполадки, это начала действовать формула, недавно изобретенная в Райхе и по-простому называемая вызов. Она позволяла через нагрев амулета сообщить магу о необходимости связаться, причем даже если в этот момент его амулет не активирован. Правда, для этого требовалось специальное оборудование и много маны. Вызвать нас мог узкий круг лиц, а значит, случилось что-то серьезное. Мы вместе активировали камни и канал связи, но заговорила только Серебрякова. Старший Лей, королевские ВВС пошли в наступление, подняв свои силы. Мы выдвигаемся на перехват, раздался, как будто напряженный голос Дегуршафт. Где-то вдалеке, как будто начался, слышится вой сирены. Разведка сообщила, что в момент старта вражеской авиации и магов, сопротивление данного региона получило приказ атаковать наши войска и базы. Капитан Хигдер, командование приказывает вашей группе найти вражеских командиров и передатчик сопротивления. Остальные задачи вторичны. Не дайте им начать согласованную с воздушными силами бритов атаку. В идеале, если они лишатся командиров и способа связи, они вообще не решатся атаковать. Разведка сообщает, что как только атака начнется здесь, приказ об атаке будет передан во все ячейки сопротивления по всей республике. Серебрякова, лейтенант Сью, это очень важно. От этого сейчас зависит то, сможем ли мы удержать контроль над территорией республики. Сделайте все, что сможете. Воздушные силы врага превысили наши ожидания, потому я забираю первую роту, но по запросу постараюсь прислать помощь. Конец связи. Возможно, нам следует пересмотреть план операции, раздался голос капитана после щелчка. А что тут пересматривать? Этот публичный дом все еще остается единственным местом, где мы можем найти этих террористов. Так, произнес я, поняв, что это все и правда важно. Похоже, если у врага получится то, что он задумал, война в Европе разгорится с новой силой. Вообще-то возможно, есть пара. В общем, да, здесь самые проверенные и надежные сведения. Да и подготовиться к проверке других мест мы не успеем», — ответил собеседник после некоторого времени молчания. «Тогда мы продолжаем», — ответила Серебрякова, отключив связь, что выглядело довольно смело и решительно. «Мы вообще-то еще толком не начали», — произнес я, чтобы снять некоторое напряжение. «И ведь правда помогло. Мы пошли к нужному зданию, но вновь остановились, смотря вверх. Над городом стал слышен гул самолетов. Похоже, летели со стороны суши. А еще, особенно хорошо на фоне луны, стали заметны группы мелких объектов в разных построениях с зелеными огоньками. Это были маги, и их хватало. Я сбился со счета, когда насчитал полк, и судя по всему, их был намного больше, чем наших самолетов. Похоже, бой будет серьезным и начнется не в нашу пользу, а мы тоже сражаемся, только другим способом», — произнесла Серебрякова, начав серьезно, а закончив стыдливо и тихо, видимо, вспомнив, что это за способ. Я решил поддержать ее. «Да, идем. Похоже, теперь наша миссия еще и ограничена по времени. Правда, не знаю, как там они договорились. Хотя террористам и бритам не впервой. Кстати, акцент. Да, понять», — ответила собеседница. «Как по мне, слишком наигранно». Поднявшись по лестнице и подойдя к двери, переглянулись, и я постучал условным стуком. Некоторое время было совсем тихо, потом за дверью послышалось какое-то шевеление и открылось небольшое прямоугольное окошко. Кто-то посмотрел на нас из полутьмы, а после открыл дверь, держа в руке масляную лампу. Это вначале ослепило, но после стало видно. Виктория ахнула, прижав ладони ко рту. На пороге стояла ее подруга Ирия, с синяком под глазом, но в довольно красивом сером платье и очень походившая на ту, что была на рисунке. На мгновение мне показалось, что она узнала Серебрякову, начала расширять глаза, но тут же взяла эмоции под контроль и произнесла: «Здравствуйте, вы к кому? Ночлега нет, мы от госпожи Вишейты. Думали, нам дадут тут поработать», — сказал я на антонском, наверное, показалось, но вначале как будто заплетался язык. Судя по гримасе на лице встречающей, она то ли не поняла, то ли я сказал что-то не то. Посмотрев на Вишу, добавил на рыхском: «Скажи ей это на французском». Она что-то сказала, если не брать в расчет письменность, отличающуюся от той, что была в моем мире, звучит как французский. После сказала уже мне: «Они говорят, что да, понимает, говори, мы въехали 7-го, ну, не так же сильно», — подумал я, ответив: «Скажи ей, что мы выехали 3-го, но задержались в пути из-за оккупационного положения». Серебрякова передала, ее подруга улыбнулась, видимо, смеясь над нашими потугами, и ответила на рыхском: «Можете пройти в комнату для гостей, я сообщу о вас хозяйке. Бернард, проводи». «Иди за мной», — ответил нарисовавший позади двухметровый лысый амбал со шрамом на левом глазу и правой щеке. Я вежливо пустил Вишу вперед. Сам перед тем, как войти, прислушался. Где-то далеко начали греметь взрывы. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 17. Шпионские игры. Часть 2. Оккупированная империей Райх территория Французской республики. Зона ответственности Северной армии. Специальная группа войск обороны побережья. Недалеко от пролива Ла-Манши. К моему искреннему удивлению, разговор с хозяйкой прошел без сучка, без задоринки. Если, конечно, верить словам Виши, которая все время, пока мы сидели на диване под суровым взглядом бугая, волновалась не по-детски. Хозяйкой же оказалась дама в возрасте с большим количеством используемых духов, блондинка с длинными волосами и в бирюзовом платье. Они говорили на французском, так что я не мог повлиять на разговор. Единственный раз, когда ко мне обратились через мою напарницу, был вопросом по поводу духов. Они из Райха ли они? Я, разумеется, не мог толком ничего ответить, покивал и сказал, что это подарок, и как они их различают. Серебрякова после ухода хозяйки, имя которой я так и не узнал, сказала мне следующее: она, в целом, согласна дать отдохнуть до завтра, сейчас проверит нас, в коридоре есть телефонный аппарат, только первые 2 раза деньги все ей. Ну, конечно, неприятно, но что поделать, изобразил я слабое недовольство. Качок стоял в углу, и в какой-то момент, осматривая помещение, я заметил выпуклость у него в штанах, в смысле, рукоятка револьвера торчала из кармана, и контуры оружия выделялись на штанине. Вернулась хозяйка, что-то сказала нашему охраннику, Виктории, ее подруге детства, после чего удалилась в сопровождении мужчины. Ирия поманила нас, говоря на рейхском, похоже, тоже с акцентом, но не таким сильным, как у сидящей рядом. «Идите за мной, я покажу вам ваши комнаты. Там будете спать и работать. Вы, наверное, проголодались с дороги?» «Вообще-то не», — честно начала Серебрякова. «Да», — ответил я, решив, что агент разведки не стала бы просто так это спрашивать. Похоже, не ошибся, так как она ответила. «Хорошо, внизу есть прекрасное заведение, там можно и поесть, и познакомиться с фронтом работ. Что же, давайте поторопимся, скоро могут подойти важные клиенты». Мы вышли в коридор и прошли по нему в сторону лестницы. По пути я заметил столик с телефонным аппаратом, ну, с тем, у которого перед звонком надо крутить ручку. Кстати, когда мы проходили здесь в прошлый раз, я как-то не обратил внимания. Там же лежал листок бумаги с номерами и какими-то словами напротив каждого. Одно слово походило на бар. У них что, несколько телефонов в здании, или это разные места? В любом случае, не похоже, что они переехали сюда недавно. Помимо этого места ничего особенного, картины с различными, плохо различимыми из-за полутьмы рисунками, массивные шторы на окнах, почти никакой мебели. Мы пошли вверх по лестнице, но чуть дальше от входа в здание имелась еще одна, что вела вниз. Оттуда слышалась музыка и многочисленные голоса, но слабо, то ли далеко, то ли там есть еще двери. Оказавшись на втором этаже, я услышал скрип кровати за ближайшей дверью и стоны за следующей, хотя двери были плотно закрыты. Отвлекшись на это, Мэри вогнала меня в краску, услышал голос разведчицы. «Это комната ваша, а вот это, вы слушаете?» «Да-да», — повторил я, после чего то же самое послышалось из другой комнаты. «Блядь, везде все одинаково, так что покажу все в одной комнате». Собеседница завела нас в мою комнату, пропустив вперед, некоторое время, стоя в дверях, осматривала коридор, после чего вошла следом и закрыла их. «Что ты тут делаешь, Виша? Разве ты не должна убивать врагов империи на фронте? Вообще-то фронта как такового давно уже нет», — ответила Серебрякова, опустив взгляд, но после резко подошла и обняла девушку. «Я волновалась. Думала, тебя убили, как ту, что нашли недавно. Почему? Ты мне ничего не говорила. Что ты, как у нас говорят, меньше знаешь, крепче спишь? А вообще, не буду скрывать, я была близка к провалу, долбаные маги, но, как видишь, отделалась лишь синяком, довольно жизнерадостно и тоже обняв подругу», — ответила Ирия, посмотрев на меня, добавила: «В принципе, я могу предположить, как ты тут оказалась, но как тут оказалась эта молодая особа, которая всем своим видом выдает, что она из Руси? Да, вообще-то, я гражданка Райха», — ответил я. Честно говоря, малость испугавшись, что меня вроде как раскусили, на всякий случай добавил: «Как и Виша, мы в одном батальоне. Ну, раз так и раз моя добрая подруга с тобой явно по своей воле, оставим эту тему». Девушки, наконец, расцепили объятия, после чего она продолжила: «Вас Хигдер прислал?» «Ага», — ответил я. «Да», — ответила Виктория. «Нам приказано выяснить, где у этих террористов лидеры и устройства для связи с другими ячейками. В последнем сообщении разведки говорилось, что они готовы к атаке и ждут сигнала». «Да, это я передала», — продолжила вместо нее девушка. «Мне пока не удалось это выяснить, но, учитывая, что атака бритов началась, думаю, можем успеть. Слушайте внимательно. Группа, что помогала магам атаковать базу, понесла потери и затаилась, так как их ищут. Мне неизвестен состав, но в этом заведении появились несколько новых клиентов, их приказано обслуживать за счет хозяйки. Кроме того, сегодня должны прийти люди, один из которых лидер ячейки сопротивления, другой командир королевских магов. Может и сами маги, девушки, появятся. Это идеальный шанс. Внизу бар и ресторан, там клиенты общаются с женщинами, если решают продолжить отдых, их приводят сюда, в комнаты, и вы поняли?» «Да, я ничего не поняла», — честно признался я. «Точнее, было неясно, чего она от нас хочет. Спустимся вниз, я покажу, чье внимание нужно привлечь. Раз спросите их, может, что скажут. Члены сопротивления любят хвастаться тем, что борются с оккупантами. Если что, приведете их в комнаты и сделаете все необходимое, чтобы узнать нужные сведения, более понятно объяснила она. «Вы справитесь», — Виктория с готовностью выпрямилась, ответив, «ради империи». КХМ ха-ха-ха, не выдержал запредельного уровня пафоса этой фразы. Точнее, я и Мэри, иначе на смех так сильно не пробрало бы. Заметив, что на меня смотрит как на придурка, на всякий случай пояснил. «Ой, извините, просто работать проститутками ради империи, звучит смешно, что ли?»